Житие святого Георгия, брата преподобного Ефремонова Торского. Память 28 января, 10 февраля. Из жития преподобного Ефрема известно, что он вместе со своими братьями, преподобным Моисеем Угриным, представление около 1043 года, память 26 июля 8 августа, и святым Георгием Угриным переселился на Русь из Венгрии. Все трое поступили на службу конюшами к святому князю Борису, сыну святого равноапостольного Владимира. Святой страстотерпец князь Борис был умерщвлен на реке Альте по приказанию князя Святополка Окаянного в 1015 году. Вместе с ним принял смерть от руки убийцы и верный его слуга Георгий Угрин. Убийцы отрезали ему голову, чтобы снять золотую гривну, которую он носил на шее. Преподобному Моисею удалось спасти бегством, и он впоследствии, приняв монашество, поступил в Киево-Печерский монастырь. Преподобный Ефрем горько плакал, прибыв на место убийства. Он нашел отсеченную главу своего брата Георгия и взял ее с собой. 28 января 1053 года преподобный Ефрем отошел ко Господу. Тело его с подобающей честью, под пение скорбных псалмов, было погребено в основанной им обители. И согласно завещанию преподобного, честная глава брата Георгия была положена в одну с ним гробницу.